Функции океана. Вода обладает матричным строением, благодаря которому она способна удерживать свои свойства в постоянстве. Ячейки матрицы энергонасыщены и прочно хранят ее качество. Но матрица всегда связывается с программой существования, поэтому в зависимости от программы могут меняться качество жидкости, свойства и память. Последнее связано с ячейками матрицы. Память воды формирует энергетические построения ячеек матрицы. Глобальные изменения водных массивов связаны с временем. Оно управляет через программу всеми изменениями, происходящими с водой. К матрице качеств воды присоединяется матрица времени, законов. Вода обладает рядом значений для планеты, поддерживая жизнь многих форм на различных планах существования. На поверхности Земли она существует в форме океанов, морей, рек, озер, болот. Обратимся к рассмотрению океана. Ему, как единому организму, свойственны определенные функции. Океан – это особая живая материя, которой присущи определенные качества и свойства. О многих из них человек не имеет представления. Для существования океана необходимы определенные условия, при переходе за пределы которых он переходит или в парообразное состояние, или в твердое. С другой стороны, это среда обитания для многих живых существ. Это пример обитания живого в живом. Океан омывает материки со всех сторон. Отсюда вытекает несколько его функций. Вода океана обладает памятью. Это первая и одна из его важнейших функций. Она же является носителем информации. Все, что происходило в его водах, записано в памяти матрицы. Океан живет своей жизнью по своим законам. В материках, в глубине Земли происходят скрытые процессы, сведения о которых передаются воде, и она разносит информацию по поверхности планеты. Для нее вода играет роль крови, у нее собственная программа развития и собственное время течения процессов. Вторая функция. Океан – это важная энергетическая база. Из него можно черпать энергию для всех человеческих нужд. Он же является аккумулятором энергии для самой планеты, помогая ей поддерживать в заданном режиме энергетику тела. Вода одновременно является прекрасным сепаратором энергии и их аккумулятором. Она способна принять любой вид энергии земного типа. Третья функция – очистительная. В океан сбрасываются все химические и прочие отходы, которые в результате сельскохозяйственной и промышленной деятельности накапливаются на Земле. Человек разбрасывает ядохимикаты на полях. Яды осаждаются на почву из воздуха от труб промышленных агрегатов и так далее. Дождь смывает всю грязь в реки, которые несут ее в моря и океаны, где они частично нейтрализуются сразу, частично накапливаются до определенной величины, после чего происходит их нейтрализация. Таким образом, океаны, моря, грубо говоря, играют роль почек, печени в организме планеты. Но вода проходящая через материки, например, в реках, проходит очищение, еще не достигнув берегов морей и океанов. От химии и всевозможных примесей воду очищает почва, материковый грунт. Земля меняет структуру воды таким образом, что благодаря ее новой структуре происходит самоочищение жидкостей. И на подобное очищение и перестройку воды существует программа. Но и сам океан тоже обладает определенной системой самоочищения, поддерживая свой состав в требуемых составляющих. Но все осуществляется на основе программы, а сама для себя вода ничего делать не может, кроме как запоминать и переносить энергию. Океан – это кормилец, в нем и сырье, и продукты питания для человечества. Пятая функция – один из источников питания человека. Шестая функция, важная для человечества, это способ перемещения между материками. Это дешевые пути по перевозке грузов. Седьмая функция океана связана непосредственно с формой существования живых форм. Вода – это необходимое условие существования белково-нуклеиновых форм жизни. Их структура основана на воде. Человеческий организм состоит на 80% из жидкости и на 20% из твердых веществ. Также животный и растительный мир. Основной компонент их – вода. А поэтому, чтобы они развивались нормально, необходим водообмен. Все в природе находится круговороте. Обмен веществ должен происходить в любом организме с определенной цикличностью. А чтобы она была регулярной и ничто не задерживало развитие, необходим огромный резервуар жидкого материала, из которого можно черпать жидкость свободно и без особого труда. Поэтому океан – это тот материал, без которого биологическая жизнь на Земле была бы невозможна. А так как концентрация солей в нем не позволяет использовать жидкость в натуральном виде, то придуман естественный агрегат-фильтр – температура испарения облака. Этот фильтр перерабатывает соленую воду в чистую, пригодную для питья, а также промышленных и прочих нужд. Принцип действия этого агрегата всем хорошо известен. При определенной температуре начинаются испарения морской воды, которые образуют тучи. Из них проливается дождь, питающий реки и пресные водоемы, орошающий растительный мир. Таким образом, океан создан для того, чтобы подпитывать и сохранять органическую жизнь. Это его главная задача. На Сатурне, Уране, Плутоне и так далее жидкость отсутствует, поэтому там не найти подобных форм жизни. Но раз там другая среда, то естественно должны быть и другие формы жизни, соответствующие именно их среде. На Солнце тоже отсутствует жидкость, поэтому там имеются другие формы жизни, соответствующие данной среде обитания. Ими являются плазмоиды и другие энергетические сущности. На Луне – эфирные существа. На Юпитере и Сатурне тоже имеются невидимые существа, соответствующие другой среде обитания, что говорит о том, что вода не является единственным состоянием, на котором базируется жизнь. Любая среда, даже самая агрессивная, способна содержать в себе формы жизни при том условии, что эти формы будут построены на параметры данной среды.